Впоследствии они были опубликованы Анри Дорра в газет «Де Боссар» в апреле 1955 года. В разгар всех этих огорчений Гоген упорно искал возможности осуществить свой план и уехать на острова. Он хлопотал о должности резидента в Океании, но безуспешно. Рассчитывать приходилось только на свою живопись. Гоген продал несколько картин владельцу кафе «Варьете» Огюсту Боши, большому другу художников и страстному коллекционеру. 20 июля Боши должен был заплатить ему 2600 франков. Кроме того, небогатый торговец картинами «Тальбум», с которым Гогена познакомил Морис, должен был через год в мае выплатить ему 800 франков за картину, которую он выбрал. Со своей стороны, Мофра уверял, что сможет продать одну картину знакомому врачу. Это должно было дать еще 300 франков. Наконец, окантовщик Добур обещал, как только получит деньги, выплатить художнику 600 франков, которые он ему был должен за старую покупку. Гоген делал подсчеты. Пункт первый. Денег, которыми он располагал, должно было хватить на дорогу и обзаведение. Пункт второй. В океане ему хватит 200 франков в месяц, чтобы существовать безбедно. 4 300 франков, которые ему должны выплатить, он сможет продержаться почти 2 года. Остается проблема будущего. Гоген хотел иметь некоторые гарантии. В конце концов он получил их от двух торговцев картинами Леви с улицы Сен-Лазар и Шоде с улицы Родье. Хотя они признавали, что живопись Гогена не так-то легко заставить проглотить, оба считали, что в довольно короткий срок смогут продать его картины. Это был вопрос времени. «Можете спокойно уезжать», — объявили они ему. «Мы не бросим вас в затруднительном положении». Гоген только этого и ждал. Он разместил у торговцев свои картины и скульптуры, потом занялся последними приготовлениями к отъезду, теперь уже близкому и более чем когда-либо одинокому, потому что ни Сеген, ни О'Коннор с ним ехать не собирались. Он роздал друзьям сувениры и сложил чемоданы. 28 июня Морис объявил Суар, что на завтра Гоген навсегда покидает Францию. Гоген уезжал без шума, почти украдкой. Он не хотел прощаний на вокзале, которые волнуют и утомляют, и поэтому просил друзей не провожать его. В последний момент супруги Молар и Пако Дурио все-таки настояли, что они его проводят. На перроне они единственные пожали ему руку на прощанье. 3 июля на борту австралийца, уходившего из Марселя, Гоген покинул Европу. Там, в тишине среди цветов, мне остается вырезать себе гробницу, сказал он Морису. Глава 3. Алина. И венчая шкаф мой книжный, неподвижный, неподвижный, восседает ворон черный, несменяемый дозорный, давит взор его упорный, давит, будто глыба льда, и мой дух оцепенелый из-под мертвой глыбы льда не восстанет никогда. Эдгар По, «Ворон». Перевод Донского. На борту парохода, вперив безжизненный взгляд в морские просторы, Гоген продолжал бесконечный спор с самим собой. Правильно ли он поступил, бросив все, примирившись со своей участью, отказавшись надеяться наперекор всему? В его памяти вставало нежное и печальное лицо Алины, ее задумчивые глаза, и сердце его сжималось. Никогда, никогда. Гоген даже не сообщил Мэтте о своем отъезде. Он был уверен, его бегство расценят как преступление. совершенно верно. Я великий преступник. Ну и что? Микеланджело тоже был преступником. Да только я не Микеланджело.